Слово Божие, которое мы будем читать и о котором будем рассуждать, записано в Евангелии от Матфея в 7 главе. Прочитаем 13 и 14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». В своей Нагорной проповеди наш Господь, Он излагал законы Царства Божия. И этим законам должны были последовать люди, которые принимали это Слово Божие, это учение Иисуса Христа, которое Он говорил. И прочитанные тексты Писания, они говорят о путях человеческих, и Христос, излагая эту истину, говоря о путях человеческих, Он выразил эту истину в двух путях, которыми человек идет здесь, на земле. И есть один путь, он назван узким, он назван, что это узкие врата, которые ведут в жизнь. И широкий пространный путь, которым идут очень многие, то есть идет этот мир, который отвергает истину Божию, который отвергает Слово Божие, который отвергает сегодня жертву Иисуса Христа, эту великую жертву умилостивления. И поэтому есть один путь, который ведет в небо, который ведет в жизнь вечную. Этот путь, он называется узким и тернистым. Конечно, этот путь, о котором сегодня мы говорим и о котором мы рассуждаем, мы знаем его, потому что Духом Святым нам было открыты глаза. Почему вот Слово Божие говорит, немногие находят их. Этот путь, он неудобен для человека, он неудобен для плоти. И человек неверующий, он просто не видит этого пути. И люди, живя здесь на земле, вот такой свободной жизнью, в грехе, проводя жизнь свою в неверии, они считают это нормальным образом жизни. Но Христос, излагая это учение, излагая эту истину, для человека Он открывает глаза и сегодня нам, для того, чтобы мы могли увидеть этот путь, для тех, которые еще не видят его. В свое время в Священном Писании написано в Евангелии от Луки, Иоанна в 3 главе, описана встреча Христа с Никодимом. И там Христос этому человеку, который знал о Боге, но он не знал истины. Он не знал, что нужна новая жизнь для того, чтобы вот увидеть этот путь и встать на него. Христос сказал, что кто не родится от воды и духа, то есть кто не родится свыше, тот не может не увидеть Царствие Божие, не войти в него. Без веры, без покаяния, без рождения свыше невозможно увидеть этот путь и встать на этот путь и идти по этому пути. Поэтому и новая жизнь, она начинается с покаяния, она начинается с возрождения. И для человека такового становится возможным увидеть этот путь, встать на него и идти по нему. Это единственный правильный путь, и это единственное правильное решение, которое человек может совершить в жизни своей и увидеть этот путь и идти по нему. Почему сегодня не находят так многие? Потому что не имеют веры. Потому что нужно совершить плод покаяния, нужно иметь рождение свыше для того, чтобы быть на этом пути. И, конечно, почему он назван трудным таким и тернистым путем? Потому что на этом пути происходит постоянная борьба между плотью и духом. И вот сегодня особенно очень враг предлагает так много в этом мире всевозможных искушений, такой свободы для плоти. И вот, дорогая молодежь, обращаюсь сегодня к вам, что те, которые уже идут этим путем, которые идут за Господом, может быть, кто-то год назад принял крещение, заключил завет с Господом, может, уже и не один год следует за Господом, напоминаю сегодня, и Слово Божие напоминает нам, что этот путь, это путь борьбы. Это путь борьбы со своей плотью, это путь со своими наклонностями и с различными проявлениями греховными плоти. И как нужно сегодня победа, и эту победу дает только Господь. И те, которые сегодня живут не по плоти, но по духу, они побеждающими. Они становятся побеждающими, и они для них есть эта возможность устоять и сохранить себя в чистоте и святости на этом пути. Это путь один, который единственный правильный, и он ведет только в небо. Уйти с этого узкого тернистого пути бывает просто, потому что грех, когда не бодрствует душа, искушения различные постигают, и человек может в одно мгновение оказаться совершенно на другом месте в духовном отношении. А возвратиться бывает очень трудно. И сегодня мы, когда рассуждаем об истинах, которые Господь нам оставил в Священном Писании, сегодня это образ жизни наш, это новая жизнь, которую мы получили от Господа, и мы должны сохранить ее. Господь нам дал все необходимое для жизни и благочестия, для победы, чтобы мы могли устоять и сохранить себя на этом пути. Действие Духа благодати, Духа Святого в жизни нашей, оно проявляется в обильной мере. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе писал, что действие его державной силы, оно безмерно, и оно проявляется в нас, верующих. И эта новая жизнь, которую даровал Господь, мы ее должны сохранять. Мы должны ее сохранить и сохранять до конца дней своей жизни. Господь сегодня предлагает тем, которые еще не стоят на этом пути, те, которые еще не обратились к Господу в покаяние, те, которые еще не получили эту новую жизнь, рождение свыше, не получили этой победной жизни, сегодня нужно об этом задуматься. Потому что Слово Божие, которое мы прочитали, говорит о двух путях, и среднего какой-то прослойки нет. Это истина, которую должен знать сегодня каждый человек. Мы должны это знать истину. Есть широкий пространный путь, который ведет в погибель, и есть этот узкий тернистый путь, который ведет в жизнь вечную. Сегодня Господь хочет через Свое Слово, через действие Духа Святого сказать нам и напомнить нам эту истину. И чтобы мы могли сегодня каждый из нас задать вопрос, по какому пути сегодня я иду? С Господом ли я сегодня? И какова жизнь моя сегодня, если я и с Господом, если я заключил завет с Ним? Сегодня есть у нас возможность проверить свое хождение и проверить тот путь, по которому мы идем. Слово Божие говорит нам и призывает нас к святой ответственности, как детей Божьих, как народ Божий избранный, чтобы мы могли сохранять то высокое звание и призвание, которое мы получили от Господа. Иоанн в своем послании первом говорит: «Обращаю внимание, народ Божий, детей Божьих, и сегодня с вами Господь обращает внимание. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть Его детьми». Название, оно не спасает. Спасает истинная живая вера, принадлежность к Господу всецелая и действительность, та духовная реальная, которая нас приближает к Богу, это жизнь не по плоти, но по духу. И сегодня, в это время, в которое мы живем, оно налагает на нас особую ответственность, чтобы мы могли сохранить все то, что получили от Господа, сохранить до конца, до встречи с Ним. Мы не знаем, когда прервется наша жизнь, потому что человек кратковременен здесь на земле днями своими. И поэтому Слово Божие призывает нас к постоянной готовности для встречи с Господом и сохранить себя на этом пути. Сегодня дьявол предлагает много самых всевозможных различных путей и к Богу предлагает. И эти пути могут казаться человеку прямыми, но это путь к смерти, это путь к гибели. Священное Писание и так говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но путь их – путь к смерти. Сегодня предлагается и иное благовествование противникам души человеческой в этом мире. И сегодня мы должны знать истину. Мы должны знать истину, которая нам открывается в проповеди Христа распятого. И мы должны следовать сегодня этим принципам, которые оставлены нам на страницах Священного Писания. В послании к Галатам в 1 главе апостол Павел выражал такую озабоченность и удивление по отношению некоторых галатийских церквей, которые переходили к иному благовествованию и воспринимали его. Там были свои проблемы, проблемы закона, обрядов, определений, но сегодня, дорогие братья и сестры, встают перед нами другие проблемы. Мы должны сегодня знать истину и проповедовать Слово Божие, не искажая его. И сегодня истина, она заключается в том, что каждый человек, он нуждается в покаянии, он нуждается в прощении грехов, он нуждается в спасении. И путь, которым человек может достигнуть вечности, жизни вечной, это только путь единственный, который открыт Иисусом Христом. «Я есть путь и истинная жизнь», мы уже сегодня слышали в нашем служении, «и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Сегодня это слово, оно должно утверждаться в наших сердцах, и мы должны знать, на каком сегодня мы пути, и какой сегодня может быть путь изберешь ты, дорогая душа. Сегодня есть возможность об этом подумать и поразмышлять. И человек будет отвечать перед Богом, мы будем отвечать перед Богом за избранный нами путь, потому что мы Ему дадим отчет. И Господь сегодня напоминает нам через Свое Слово об этой истине. Сегодня Господь хочет, чтобы мы могли и определиться с выбором в жизни своей, который должен сделать каждый человек, для тех, которые еще не определились. Сегодня очень ответственное время в вашей жизни, которое Господь дает вам. Потому что именно в этом возрасте определяется и закладывается и дальнейшая жизнь ваше, воззрение ваше, ваше отношение к Богу, ваше отношение и к Церкви. И Господь дает вам это драгоценное время для того, чтобы вы могли об этом подумать и размышлять. И сегодня нужно отвергать самые всевозможные различные пути, которые предлагает дьявол, противник, для того, чтобы прийти к Богу. К сожалению, сегодня есть очень много таких путей. Есть очень много сегодня различных иных толкований, иного благовествования и иного богопочитания и иного богоискания. Истина, она одна. И сегодня Господь нам предлагает ее, чтобы мы могли внять этой истине и следовать за ней. Господь сегодня призывает, как и тогда призывал в те далекие времена, когда говорил это слово: «Входите тесными вратами». Это путь, который определен для каждого человека, который хочет войти в Царство Божие. И это Царство Божие сегодня, оно здесь на земле. Оно представлено в лице Церкви сегодня. И мы поем в одном гимне такое слово о Церкви. «Ведь Церковь есть небо преддверье, в ней милости Божий престол. Я был исцелен от греха и неверия, как в Церковь Христову вошел». Пусть сегодня Господь поможет нам, молодым, юным, сделать правильный выбор в жизни своей, правильно сегодня оценить свое состояние перед Господом. И сегодня Дух Святой, Он будет говорить нашим сердцам, Он будет обличать нашу совесть. И сегодня мы должны быть внимательным к этому голосу и обращать внимание на каждое слово, на каждую мысль, которую сегодня мы услышим, потому что это будет во благо нашей души. Пусть Господь еще прославится в нашем служении, и мы будем внимательными к тому, что мы сегодня слушаем. Аминь.